Отчасти добровольные взносы в казну храма со стороны евреев можно было объяснить тем, что в Пятикнижии Моисеевом содержится множество предписаний о необходимости совершения актов благотворительности, раздачи денег, питания, вещей бедным. Передача денег в казну храма фактически означала для богатых выполнение этих предписаний. Современный израильский автор Люкимсон пишет: «В соответствии с заповедями Торы каждый еврей должен был ежегодно отделить сумму до 20% своего дохода на нужды Иерусалимского храма, не имеющих своих земельных наделов левитов и коэнов, а также на нужды неимущих». Особенно велик был приток добровольных платежей в период строительства второго храма, а также коренной реконструкции второго храма во времена царя Ирода Великого. Это и понятно. Строительство требовало таких денежных сумм, которые не могли быть обеспечены с помощью обычной храмовой подати. Наряду с храмовым налогом в храм поступали частные дары и пожертвования от евреев и чужеземцев. Так, в частности, висевшие в притворе золотые короны были подарены вернувшимися из Вавилонии евреями Хилдаем, Товией и Иедаей. После вавилонского плена была уникальная ситуация. Самого храма еще не было, но казна храма, куда поступали деньги на его восстановление, уже существовала. Кстати, пожертвования в период возведения второго храма предназначались не только на цели строительства храма, но также на помощь приезжающим из плена евреям для их обустройства. Люкимсон пишет об этой помощи. Несколько тысяч евреев решили вернуться из вавилонского плена на историческую родину. Их встретила разоренная, опустевшая земля, и они вряд ли смогли бы укрепиться на ней и восстановить разрушенное хозяйство, если бы не финансовая помощь, поступавшая сначала от персидских царей, а затем в качестве пожертвований от богатых евреев, разбросанных по просторам Персидской империи. Впоследствии эта традиция приобрела характер религиозной заповеди, получившей название халука, отделение, то есть выделение определенной суммы на нужды евреев, живущих в земле Израиля. Краткая еврейская энциклопедия акцентирует внимание на том, что дары в виде недвижимости продавались и уже в денежной форме поступали в казну храма. Многие посвящали храму свои дома и поля, но поскольку храм не держал земельной собственности, пожертвованные земли подлежали продаже, а вырученные деньги поступали в храмовую казну. Удивительно, но щедрые дары поступали не только от богатых евреев, но также иностранных правителей. Вспомним, что персидский царь Кир оказывал материальную помощь в возведении второго храма в Иерусалиме. Его преемники Дарий I и Артаксеркс I оказывали содействие в сооружении евреями крепости около Иерусалима. О последующих иностранных жертвователях в казну Иерусалимского храма мы читаем в еврейской энциклопедии. Птолемей Филадельф подарил храму золотой стол и великолепные золотые сосуды. Селевк IV, как и другие эллинистические правители, выделил средства на регулярные храмовые жертвоприношения. Антиох III подарил 20 тысяч шекелей на жертвоприношение, большое количество муки, зерна, соли и стройматериалы, включая ливанский кедр, необходимые для ремонта здания. Римские правители также посылали в храм всевозможные дары. Почти во всех случаях такая щедрость со стороны правителей в адрес скромной провинции Иудея объяснялась тем, что евреи оказывали этим правителям содействие в достижении тех или иных политических и военных целей. Мы, например, отмечали, что трогательно внимательное отношение персидского царя Кира к евреям было обусловлено тем, что они в качестве соглядатаев помогли ему завоевать Вавилонское царство. Юлий Цезарь в своем восхождении на вершины власти также был обязан евреям, и в этой связи он предоставлял им режим наибольшего благоприятствования в Римской империи. В свете этих данных трудно согласиться с оценками тех авторов, которые утверждают, что Иудея и иудеи, пребывая в составе великих империй, всегда испытывали жесточайшее колониальное угнетение со стороны метрополий. Бывали, конечно, трудные периоды в истории Иудеи, но она преимущественно занимала достаточно привилегированное положение в составе империй.